Если знаешь, что такое счастье, расскажи. Жаль, как небо точит, значит, я все еще жив. Но ты ничего нет, я совершенно здесь один. Больше никто не нужен, я не знаю, как быть. Наверное, я не создан для этого расти. Если знаешь, что такое счастье, расскажи. Я все еще жив, но ты ничего нет, я совершенно.